Глава 23. 50 оттенков хмурости королевича Михаила. Принц пообещал выдать мне личную горничную, а затем предоставил шикарно отделанную комнату. Роскошная резная мебель, сундук и стол, отделанный перламутром и золотом, чья-то пушистая шкура на полу. Ох, королевская семья знала толк в роскоши. «Встретимся за обедом», — процедил чешуйчатый. Я слушала дракона вполуха. Вместо этого с восторгом рассматривала огромный камин и фигуристые вазы из тонкого фарфора возле него. «А разве нам не положено совместная опочивальня?» — не сразу опомнилась. Не то чтобы я настаивала, просто из любопытства уточнила. Надо было видеть ворчливую драконью харю. Зеленые глаза люто засияли чистым золотом. Снова я его злю. Пока еще злю ненарочно. Но должна же и у меня быть хоть какая-нибудь суперспособность. Например, зажигать глаза дракона всего лишь одним словом. Значит, Мише не нравится, когда женщина пьет, когда позволяет себе дерзкие вопросы, про себя перечисляла я. Взвизгнула излишне коварно и мысленно потерла руки. Ну ладно. Избавиться от дракона-скромника я всегда успею. «Только к вечеру вернусь», — выпалила следом. «Мне обратно на работу надо». А он что думал? Что я останусь сидеть во дворце и с грустью в глазах сочинять у окна шедевр 50 оттенков хмурости королевича Михаила? Да у меня забот по салону магазина не в проворот. Я не могу просто уехать и бросить вдохновение на целый день», — завела я серьезный разговор, пока драконья морда не начала бузить и выдавать один запрет за другим. «Сегодня меня некому заменить. После завтраков мы обычно подаем обеденное меню, затем у нас волшебная пара часов, когда гости платят за время и выбирают любые закуски из предложенных. Дальше часы ужина, самые активные на заказы. Вечером я бойко консультирую за чашечкой чая». Монолог вышел длинный, и дракон заметно подвис. «Не могу подвести людей», — сжарила ящера до готовности. «День расписан по минутам». Принц выдал на лице новый оттенок хмурости, теперь с ноткой хулиганства. «После обеда мы вернемся в магазин-салон вместе, и я буду рядом на каждом этапе», — фыркнул дракон. «Сам напишу инструкцию, что да как». «С завтрашнего дня ты не работаешь во вдохновении, Натта. Я разберусь во всех процессах и передам магазин-салон в старательные руки управляющего». «Без меня все рухнет!» — с обидой пискнула я, надула губы и отвернулась. Эдвард в ящике неожиданно застрекотал, и я, ойкнув резко, хлопнула дверью перед чувственными губами принца. «Увидимся за обедом!» — хмыкнула я. Глянула в щелку на ящике и встретилась с розовым язычком крылана. Эдвард лизнул мне кончик носа и громко замахал крыльями. «Малютка жаждет летать», — поняла я и открыла задвижку. Серо-бурое чудо стремительно вылетело и, сделав круг, устроилось у меня на груди. Эдвард потихоньку перебрался на плечо, зацепился за него когтями и повис вниз головой. Погладила мохнатую макушку, легонько потрепала теплые ушки. «Ваше темнейшество», — промурчала я крохе, — «господин Ночь». Придерживая малыша, подошла к окну. «Вид на фонтан, битва драконов. Надо же, как романтично!» — буркнула я и отчего-то вспомнила затравленный вид жены принца Гавриила, ее четверых капризных детей и тоску в глазах. «А не пора ли мне жать на газ, пока еще не слишком поздно?» Эдвард зачирикал, и я наклонилась к малютке. «Просторной клетки пока нет, но ты держись», — хмыкнула я крылану и прошлась по комнате. Открыла створку шкафа и заглянула. Внутри было темно и просторно. Немного одежды с собой как раз не взяла. Может, сойдет вместо клетки? «Хочешь сюда?» — спросила я у зверушки, но Эдвард отчетливо завертел головой. поднесла к пушистой мордочке ладонь, и малютка ловко перебрался мне на руку. Мягко защекотал кожу коготками. «Куда тогда? На штору?» — отпустила мохнатого дракона, и тот, шумя и щелкая, взлетел, сделал новый круг и повис на гордине. Если не знать, что на шторе сидит крылан, и специально не присматриваться, то никто и не заметит, — хмыкнула про себя. «А кормить буду в ванной комнате, там отмывать легче». Достала из чемодана новое платье и переоделась. На этот раз я выбрала наряд, более соответствующий драконьей моде. Строгий фасон, длинный подол, драпировка на животе, как и полагалось в королевстве. От себя добавил только один штрих. Попросила портниху использовать более яркий цвет ткани. Девушки в королевстве драконов носили пастельные нежные тона, чтобы не отсвечивать лишний раз и не выделяться. И мой насыщенный алый цвет платья безусловно выбивался из данной концепции, но вполне в рамках приличий. Что пристали? Повторю. Строгий фасон, длинный подол, драпировка на животе, как и полагалось в королевстве. Проверила, что Эдвард тихонько висит на шторе, и вышла. Поброжу по дворцу, разведу обстановку. Я плавно продефилировала по коридору, пытаясь перенять мягкие движения и грациозный наклон головы королевы, и остановилась у зеркала, любуясь, как алое платье подходит к моим волосам цвета спелого каштана. «Оу!» — услышала за спиной глухой прокуренный мужской голос и резко обернулась. «Ты кто такая?» «Давай до свидания!» В похожей манере продолжил я подозрительному незнакомцу. Передо мной стоял обрюзгший мужчина с на редкость убогой физиономией. Покрасневшее лицо, опухший лоб, отеки под глазами и тупая ухмылка. Уродец взъерошил сальные лохматые волосы и тараном пошел на меня. «О, какая! Моя красотка из борделя, да?» Глухо выдало чудовище и протянуло в мою сторону дрожащие руки. «Ганюша! Ты здесь, любимый сын?» Раздался звонкий голос королевы, и я дернулась в сторону от противного мужика. «Говнюша!» — заскрежетала зубами. —